и Диего Сандерф. «Назад, негодяи!» — закричал негр, подняв топор. Застигнутый врасплох его неожиданным появлением, оба остановились. Этого момента хватило корсару и его товарищам, чтобы добраться до верхушки башни. Увидев стоявшую здесь кулеврину, карма одним движением крутанул ее, направив на другие башни, и быстро зажег фитиль. Корсар со шпагой в руке бросился к дону Диего. «Что вы хотите еще?» — спросил фламандец, обнажая, в свою очередь, шпагу. — Я хочу сказать, что вы уже опоздали сбросить нас в пропасть, — ответил корсар. — Откуда вы это взяли? — спросил Сандерф, притворяясь удивленным. — Я слышал, как вы говорили этому солдату, у нас еще есть время, чтобы сбросить их. — Итак, вы черный корсар... — прошептал фламандец, стиснув зубы. — Да, и смертельный враг герцога, вашего господина, — ответил кабальеро, снимая маску. — Тогда я убью вас. Фламандец яростно бросился на него. Солдат, который прятался за его спиной, кинулся прочь с площадки, вопя во весь голос: «Тревога, флебустьеры!» «Ах, каналья!» — зарычал ван Штиллер, бросаясь за ним. «За мной, Мокко, стреляй в него!» «Чтоб тебя акула проглотила!» — воскликнул Карма, направляя свое орудие на мостик. «Попали же мы в переделку!» «Гостинцы скоро полетят дождем!» Корсар, которому нужно было как можно скорее покончить с фламандцем, чтобы спасти себя и своих людей, сильным натиском остановил противника, вынудив его отступить к мостику. Тот защищался прекрасно, но он не мог равняться силой с корсаром, хотя и был ловким фехтовальщиком. Дойдя до первой ступеньки мостика, он остановился, чтобы не упасть, и в этот момент корсар, быстрый как молния, нанес ему укол между ребрами, заставив покатиться с лестницы. «Я мог бы проткнуть вас насквозь», — крикнул он вслед ему, — «но пощадил вас, потому что вы друг маркизы». Он разделался со своим противником в самое время. Мокко и Иван Штиллер, которые не могли догнать солдата, вернулись назад, а на всех платформах и на бастионах уже слышались крики часовых: «Тревога! К оружию! Флебустьеры!» Корсар бросил вокруг быстрый взгляд. В углу платформы он заметил каменную лестницу, которая, казалось, вела внутрь башни. «Попробуем укрыться там», — сказал он. «Артиллерия форта сейчас ударит по этому мосту». «А может, назад по веревочной лестнице?» — спросил Карма. «Слишком поздно», — ответил ван Штиллер. «Испанцы уже подходят». «Капитан», — сказал Карма, обращаясь к корсару, — «спасайтесь скорей, а мы продержимся здесь несколько минут и прикроем вас, пока вы не доберетесь до шлюпки». «Спастись одному, бросить вас?» — вскричал корсар. «Никогда». «Поторопитесь, капитан», — просил Иван Штиллер. «Еще есть время?» «Никогда», — повторил корсар с несокрушимой твердостью. «Я остаюсь с вами. Мы будем защищаться, пока на помощь не подоспеет Грамон». Глава 22. Между огнем...